Глава 23. Маленький мир. Тимур. Прислушиваясь к шуму воды, доносившемуся из ванной, я лежал на постели с блаженной улыбкой и боролся с самим собой, чтобы не присоединиться к Мирославе в душе. Я ничуть не кривил душой, сказав, что без нее мне нет жизни. Даже сейчас, когда нас разделяло такое ничтожное расстояние, потребность в мире не давала мне покоя и буквально жгла изнутри. Хотелось как можно скорее прижать к себе ее до одури соблазнительное и податливое тело и не выпускать миру из объятий без крайне веских на то оснований. Кто бы мог подумать, что именно этот день расставит все наконец по своим местам. Еще днем я сидел на одной из тех невероятно скучных деловых встреч, которые уже давно превратились в унылую рутину, и не подозревал, что получу сообщение от Миры. А приглашая ее на ужин, даже в самых смелых мечтах не представлял, что Мирослава не только снимет оборону, но и согласится начать все сначала. Невероятная девушка, прощения которой я был готов добиваться столько, сколько потребуется, теперь снова была со мной. Только не девушка. О нет, теперь уже женщина. Внутри растеклось приятное тепло, а член мгновенно оживился от мысли, что Мирослава моя во всех смыслах. Когда она призналась, что еще ни один слизняк не касался ее, мне потребовалось несколько мгновений, чтобы осознать услышанное. «Ты ведь сам сказал, я твоя». Она и понятия не имела, что со мной сотворили ее слова. Весь этот месяц я всячески избегал мысли о том, с кем Мира проводит ночи, но даже не предполагал, что она все еще невинна. Это открытие, оно каким-то невероятным образом осчастливило меня. А внутренний собственник возликовал и мог теперь спать спокойно. До появления в моей жизни Миры я не особо верил, что взрослого мужика может настолько заклинить на одной единственной женщине. Но вот он я, Тимур Астахов, 30-летний и дохрена важный бизнесмен, разве что на коленях не ползаю перед одной очень гордой, ранимой и такой восхитительной студенткой. Приворожила. Как пить дать приворожила. Мирослава и эти чувства к ней словно вернули меня к жизни, перевернув ее с ног на голову и разукрасив в самые яркие цвета. Осталось только решить вопрос с теми, кто плел интриги за моей спиной, и раздать им по заслугам. Часть меня уже давно догадывалась, что здесь не обошлось без материнского вмешательства. Но все же я до последнего надеялся, что ошибаюсь. Не имея на руках никаких доказательств, не рисковал оскорблять ее своими подозрениями. Но теперь... Неужели все было только ради того, чтобы женить меня на дочке Терехова? Это настолько абсурдно, что даже не смешно. Еще и Макса завербовала. Даже интересно, как давно и что именно он ей докладывал. Заметив, что сжимаю кулаки, я поспешил отвлечься на более приятные мысли. С Максом и матерью можно разобраться завтра, а сейчас ничто не должно испортить нам с Мирой вечер. Мы слишком долго шли к этому, и сегодня я планировал видеть на ее лице только улыбку, как и в любой другой день. Я бегло осмотрел комнату и с удовлетворением отметил каждый элемент женской одежды, разбросанный по полу. Да, мне определенно нравилось осознавать, что Мира тут, со мной, в этой квартире. Соблазн отменить все пары и деловые встречи на этой неделе и каждое мгновение провести вдвоем с любимой становился все сильнее. Послышался щелчок открывшейся двери, и вскоре в спальню вернулась Мира. В моей футболке, босая и разгоряченная после душа. «Тебе очень идет. У меня перехватило дыхание от того, насколько она прекрасна. А все похабные мыслишки мгновенно разбежались, стоило только вспомнить слезы на лице Миры, когда я первый раз вошел в нее, навсегда забирая себе ее невинность. Меня убивала необходимость добровольно причинить ей боль. Если бы я мог, то предпочел бы испытать это на себе, но в моих силах было лишь постараться смягчить для Миры болезненность первого сексуального опыта. Малышка же не только стойко выдержала это испытание, но и сделала все для моего удовольствия, не позволив мне сразу отстраниться. И в скором времени я компенсирую ей все неприятные ощущения. Мира широко улыбнулась в ответ на мои слова, распустила волосы и закружилась, отчего футболка приподнималась и демонстрировала мне отсутствие на теле моей маленькой богини нижнего белья. Чёрт возьми, мне предстоит непростая ночь. «Может, мне так и поехать домой?» Она рассмеялась и начала двигаться в такт какой-то мелодии, которую я пропускал мимо ушей, потому что не мог оторвать от Миры глаз. Вот Ника удивится. «Так, стоп. Что она сказала? Ты хочешь уехать?» Мне совсем не хотелось давить на Миру, но внутри вспыхнуло негодование, граничащее с паникой. «Неужели она не останется здесь? Твое право, конечно, но я бы предпочел проснуться завтра рядом с тобой». Ее глаза широко распахнулись. Смущенно переминаясь с ноги на ногу и кусая губу, она взглянула на меня так, что сердце запнулось. Показалось, что Мира даже не задержала дыхание, но я не смел ее торопить. «Я не была уверена, что ты захочешь этого», — тихо сказала она. «Ну, чтобы я осталась тут на ночь». «Она что, всерьез допускала, что я вызову ей такси и отправлю домой?» «Ох, Мирослава, будь моя воля, ты бы вообще не покидала эту квартиру». Оставив эту заманчивую мысль при себе, чтобы не пугать любимую, я вытянул руку, желая поскорее прижать Миру к себе. «Иди сюда, чтобы я мог разобраться с твоими сомнениями». Мира покраснела и шагнула ко мне, но тут дверной звонок оповестил нас о доставленном ужине. «Еду привезли!» Она даже подпрыгнула от восторга. «Лежи, я заберу!» «В таком виде? Но уж нет!» Я выбрался из постели и принялся искать одежду. А Мира рассмеялась и выбежала в коридор. «Мирослава, вернись! Я сам встречу!» Конечно же, она не вернулась, а я быстро натягивал спортивные штаны и жалел, что пока нельзя ее хорошенько отшлепать. «Ничего, мы еще наверстаем». Я выскочил следом, на ходу надевая футболку. Ее шкодливое настроение оказалось заразительным. Мне безумно хотелось скорее догнать Миру, прижать к себе и целовать так долго, пока оба не начнем задыхаться. А вместо этого стал свидетелем того, как моя мать ворвалась в квартиру и практически впечатала Мирославу в стену входной дверью. Игнорируя появление родительницы, я поспешил к Мире. Она растерянно потирала нос, и я осторожно сжал пальцами ее подбородок, чтобы заглянуть ей в глаза. «Как голова? Сейчас это был самый важный вопрос». «Тимур! Тимур!» Строго произнесла мама, но я не собирался спускать на тормозах произошедшее, поэтому никак не показал, что вообще ее услышал. «В порядке». Мира хлопала глазами и явно не понимала, на кого ей смотреть и как себя вести. От ее улыбки не осталось и следа, как и от веселого настроения. «Только нос задело, головой вроде не ударилась». Я притянул ее к себе, и Мирослава доверчиво ткнулась пострадавшим носом мне в грудь. «В дальней гостевой спальне есть вещи Евы. Выбери, что нравится. Сестра не станет возражать», — сказал я ей и поцеловал в лоб. Мира сразу направилась в комнату, стараясь не встречаться взглядом с моей матерью и придерживая футболку, чтобы та случайно не задралась. «Тимур, что за неуважение?» Проследив взглядом за удаляющейся фигуркой Миры, я, наконец, обратил внимание на Аглаю Дмитриевну, решившую нанести сыну столь неожиданный визит. «Это ты с меня будешь спрашивать за неуважение?» Мне едва удавалось сдерживать злость, и я чеканил каждое слово. «С каких пор ты вот так врываешься в мой дом?» «Я твоя мама!» Она расправила плечи и теперь говорила обманчиво спокойным голосом. «Или мне тоже нужно записываться на встречу через твоего секретаря?» Я скрестил руки на груди и пожал плечами. «Ну, ты все ближе именно к этому варианту», — сказал я, наблюдая за тем, как мама невозмутимо вешает свое пальто, и преградил ей путь, когда она собралась пройти в гостиную. «Зачем ты приехала?» «Поговорить с тобой!» «В следующий раз рекомендую использовать телефон, а не врываться без предупреждения». Держать себя в руках было все труднее. «Сейчас у меня нет ни времени, ни желания вести какие-либо разговоры. Тем более с тобой». Мама молча обогнула меня и величественно прошла в гостиную. «Мне позвонил твой ассистент», — сказала она, игнорируя мои слова, и опустилась на одно из кресел. «Рассказал о неприятном инциденте с твоим участием». «Ну, конечно, этот крысёныш уже все ей доложил». Усмехнувшись, встал напротив матери. «Мой ассистент. Я поджал губы и покачал головой. Даже не представляю, о ком ты говоришь. Не ёрничай, Тимур! Раздраженно бросила она. Ты прекрасно знаешь, что речь о Максиме. Разумеется, знаю. Как и о ваших делишках, которые вы проворачивали у меня за спиной. Вот об этом я и хочу поговорить. Меня не переставали удивлять невозмутимость и абсолютное спокойствие матери. «Максим рассказал мне абсурдную историю этой особы». Она кивнула в ту сторону, куда ушла Мира, а я до боли стиснул челюсти, чувствуя, как мой самоконтроль катится ко всем чертям. «Лучше остановись». «Ладно бы эта мерзавка клеветала только Максима», — с напором продолжала мама. «Но ведь она и меня приплела». И, судя по тому, как бесстыдно она сейчас была одета, ей удалось добиться своего. «Как ты мог допустить подобное? Как мог поверить ей?» Я уже всерьез собирался выставить собственную мать за дверь, когда боковым зрением уловил движение. Повернувшись, увидел Мирославу, застывшую на условной границе между коридором и гостиной. Невероятно, но даже каким-то чудом, отыскав в гардеробе моей сестры невинные шорты и простую футболку с мультяшным пингвином, Мирослава все равно одним своим появлением склонила мои мысли в самое непристойное направление из возможных. Поймав ее взгляд, я вытянул руку в сторону Миры, приглашая подойти ко мне. Она почти преодолела разделявшее нас расстояние, когда к ней обратилась мать. «Как тебе только хватило наглости снова появиться передо мной!» — спросила она у нахмурившейся Миры. — Я бы на твоем месте уже покинула этот дом, сгорая со стыда. Это стало бы последней каплей, переполнившей чашу моего не самого выдающегося терпения, если бы не сама Мирослава. Мое восхищение наверняка стало осязаемым в тот миг, когда она гордо вздернула подбородок, уверенно подошла ко мне и приобняла. — Но вы не на моем месте. Мира холодно улыбнулась. А мне нечего стыдиться. «Нахалка! То, что ты наговорила моему сыну, чистая правда. И он это знает», — закончила за нее Мира. «Слишком поздно и даже глупо отрицать это, Аглая Дмитриевна». Я притянул к себе свою девочку, сжав ее талию, и почувствовал, насколько она на самом деле напряжена, пока внешне излучала лишь уверенность и достоинство. Мне остро захотелось познакомиться с семьей, которая воспитала столь невероятного человека. «Недостаточно невинно похлопать глазами, девочка, чтобы обвинять меня». Мама никогда не умела признавать поражение. «Только не унижай себя больше этим трюком с липовым приглашением на свадьбу». Мирослава тихо и немного зловеще рассмеялась, а после склонила голову на бок. «При всем уважении, липовые приглашения больше по вашей чести», — сказала она, глядя матери прямо в глаза. «Тимур все видел сам, на записи с камеры». С лица мамы вмиг слетела маска невозмутимости. «С какой еще камеры?» Она нервно сглотнула, а я, как мог, старался не показать, что первый раз обо всем этом слышу. «Должно быть, вы не заметили, где именно стояла машина Тимура в тот вечер?» Чуть снисходительно начала Мирослава, и я теперь дважды подумаю, прежде чем играть с ней в покер. Так уж вышло, что видеорегистратор, установленный в его машине, все записал. Как я подошла к ресторану, как вы подвели меня к окну и как в моих руках оказалось приглашение. Охренеть. И она это на ходу придумала? К своему стыду я не сообразил просмотреть запись с видеорегистратора. А ведь это помогло бы мне сразу все узнать и уже давно объясниться с Мирой. Задумчиво поджав губы, мама переводила взгляд между нами с Мирославой, всматриваясь в наши лица. Гостиная погрузилась в тишину, и воздух едва ли не потрескивал от напряжения. Мама вздохнула и пожала плечами. «Что ж, ладно, стоило попытаться», — сказала она равнодушно, словно только что не обвиняла Мирославу во лжи, и сосредоточилась на мне. «Я действовала из благих побуждений». «Ты сама себя слышишь? Видит Бог, мне еще никогда не было так тяжело сдерживать свою злость. А тогда, полтора года назад, тоже ты вмешалась? И, видимо, тоже из благих побуждений?» «Да». Хотя бы этого она не стала отрицать. «Все мои мысли о твоем счастье, Тимур. Других целей у меня никогда не было и нет. Семья Тереховых...» Мира вздрогнула от упоминания этой фамилии, и я обнял ее еще крепче. «Остановись!» Я выставил свободную ладонь, обрывая поток этого бреда. «Мы еще поговорим с тобой обо всем, но не сейчас». «Только взгляни на нее!» — прошипела мать и взмахнула рукой в сторону Миры. «В ней же нет ничего достойного! С первого дня вцепилась в тебя, словно клещи, никак не отпустит!» «Но даже не сомневайся, Тимур, что спит она с тобой ради зачета или денег?» «Хватит!» — рявкнул я. «Я никому не позволю так говорить о ней!» Я выступил вперед, но Мира взяла меня за руку. «Тимур, не надо!» Ее голос был ровным, пока пальцы ощутимо подрагивали на моем предплечье. «Пусть говорит». «Ах, ты даешь свое позволение?» — насмешливо поинтересовалась мама. «Думаешь, я в нем нуждаюсь?» «Нет, думаю, что мне вас жаль». Мама задохнулась от возмущения и вскочила на ноги. «Да как ты смеешь?» «Вы можете думать обо мне что угодно. У меня нет цели заслужить ваше одобрение. Оно мне не нужно». Мирослава сделала несколько шагов в сторону собеседницы. «Да, возможно, у нас с Тимуром ничего не получится. Но даже если так, он никогда не станет жить по вашей указке». «Ты не подходишь ему!» «Это не вам решать». Мира тяжело дышала, но ее голос оставался таким твердым, что я не смел вмешиваться, лишь молча восхищался. «Если не я, значит, придет другая, но это будет выбор Тимура. Всегда. Его выбор. И мне искренне жаль вас. Вы ведь даже не замечаете, как своими руками рушите отношения с сыном». Желание поцеловать Мирославу стало нестерпимым, поэтому я взял ее за руку, притянул девушку к себе и впился в ее губы, наплевав на все, включая недовольное сопение матери. Мира ахнула и сперва растерялась от такого напора, но уже через мгновение обхватила мою шею и ответила на поцелуй. Я буквально сгорал изнутри от любви к этой женщине, и лишь очередной звонок в дверь не позволил мне окончательно потерять голову. «Надеюсь, это еда», — прошептала Мира. Улыбнувшись, поцеловал ее в лоб и повернулся к матери, которая смотрела на нас со смесью негодования и смирения. Я прошел в прихожую и открыл дверь, за которой на этот раз действительно оказался курьер ресторана. Поставил пакеты на пуф и снял с крючка пальто. «Тебе пора». Я выжидающе посмотрел на мать. «Мы еще вернемся к этой теме, и очень скоро. Вызвать такси?» Она недовольно хмыкнула и гордо прошествовала в прихожую. «Водитель ждет меня внизу!» Мама повернулась ко мне спиной, позволяя мне помочь ей с пальто, а потом взглянула на Миру. «Не было никаких записей с регистратора, ведь так?» Мира не стала юлить. «Не было». Снова повисло молчание, пока они обменивались пристальными взглядами, но на этот раз не было того напряжения, из-за которого еще пару минут назад квартира была под угрозой уничтожения. «Туше!» — мама улыбнулась одними уголками губ, а потом поцеловала в щеку шокированного меня и вышла из квартиры, не прощаясь. Я поспешил запереть дверь, а когда повернулся, обнаружил Мирославу, обессиленно сползающую по стенке на пол. Опустился рядом с ней и осторожно отвел ее ладони, в которых она спрятала свое личико. «Мира, чувствую себя выжатым лимоном», — тихо произнесла она, а ее пальцы все еще немного подрагивали. «Прости, если я...» «Ты была великолепна». Я поднес ее руку к губам. «Это ты, прости меня. Не только за разговор с моей матерью, а за все, через что тебе пришлось пройти из-за меня». «Тимур, я...» Она вздохнула и с легкой улыбкой прижала ладонь к моей щеке. «Думаю, я уже простила. А этого разговора мы все равно не смогли бы избежать. Но знаешь, я почти уверена, что все прошло несравнимо лучше, чем если бы вы тогда зацепились с Демидом после сквоша». «Скоро сравним». Я подмигнул ей и быстро поцеловал, не дав возможности оспорить мои слова. «Так, пойдем. Сейчас нам не помешает съесть все, что там привезли». Поднявшись, притянул Миру за руки и повел ее в сторону кухни, прихватив пакеты из ресторана. Мы вместе переложили все на тарелки и устроились прямо за кухонным островком. Я постоянно отвлекался от своего стейка, не в силах перестать смотреть на Мирославу с энтузиазмом, взявшуюся за рыбу с рисом и овощами. Она отправила в рот кусочек спаржи, наткнулась на мой внимательный взгляд и смущенно улыбнулась. «Что такое?» «Давай уедем», — задал я встречный вопрос. Мира нахмурилась. «Куда?» «Да хотя бы за город. Только ты и я». «Завтра понедельник», — напомнила она. «У тебя наверняка много работы, а у меня есть один весьма строгий преподаватель. Знаешь, он ведь еще и мой куратор. Страшно подумать, что будет». «Встречи перенесу, пары отменю». Отложив приборы, я заправил ей за ухо прядь волос. «И даже не сомневаюсь, что ты сможешь договориться с куратором, учитывая, что он сам мечтает проводить рядом с тобой каждую минуту своей жизни». «Тимур Андреевич, как вам не стыдно?» — шутливо возмутилась Мирослава и зацокала языком. «Мы там все тянемся к знаниям, а вы...» «А я тянусь к тебе». Я провел пальцем по щеке Миры, не в силах перестать касаться ее. «Мне мало этого вечера. Не обязательно уезжать, можно провести несколько дней здесь, в этой квартире. Вдвоем. Мира вздохнула. «Мне тоже не хочется покидать маленький мирок, где только мы с тобой», — призналась она и нежно коснулась моей руки. «Но Демид приготовил какой-то сюрприз, который привезут завтра в университет. Понятия не имею, что там, но и перенести никак не смогу». «Хорошо», — я ободряюще ей улыбнулся. «Тогда заберу тебя завтра после пар. Ты не против?» «Ох, даже не знаю. Там Ника кое-что запланировала». Мира посмотрела на хмурого меня и рассмеялась. «Шучу! Совсем не против!» «Смешно!» Мне доставляло невероятное удовольствие ее игривое настроение. Мира снова рассмеялась, когда я кивнул на длинные зеленые стебли на ее тарелке и поморщился. «Доедай уже свою спаржу! И вернемся в спальню, где я не выпущу тебя из объятий до самого утра». «Эй, вообще-то это вкусно!» Она наколола на вилку небольшой хрустящий кусочек, обмакнула его в какой-то желтоватый соус и настойчиво поднесла к моему рту. Пришлось подчиниться ее воле. «Ладно, в этом что-то есть», — признал я, прожевав, и потянулся за еще одним кусочком, за что получил легкий шлепок по руке. Джоуи не делился едой. Полное имя героя — Джозеф, но друзья и родные зовут его Джоуи. В русской озвучке произносят «Джо». Воскликнула она. «Какой еще Джоуи?» Мира прижала ладонь к груди. «Ты что, не смотрел «Друзей»?» Шокированно спросила она, и я отрицательно покачал головой. «Все, мы расстаемся». Она спрыгнула с высокого стула, но я поймал ее за запястье и притянул спиной к себе, наслаждаясь мелодичным смехом. «Готов посмотреть с тобой», — сказал я, целуя ее шею. «Сегодня начнем». «Там 10 сезонов». «Хоть 20. Нам спешить некуда, Мирослава». Усилием воли я расцепил руки, и мы вернулись к еде. Обмениваясь с Мирой нетерпеливыми взглядами, я попытался вспомнить, когда последний раз мне было настолько хорошо. На ум приходили только наши редкие встречи на ее первом курсе, но даже тогда все было иначе. Нет, все-таки этот вечер уникален, и едва ли его возможно поставить в один ряд с каким-то еще. Мира собрала уже опустевшие тарелки и сложила их в раковину. Я обнял ее со спины и не позволил включить воду. Уткнувшись носом в изящный изгиб шеи, глубоко вдохнул цитрусовый аромат одного из тех гелей, которыми Ева заставила мне всю душевую. «Оставь». «Мне несложно». Она едва уловимо задрожала, когда я оставил несколько легких поцелуев на ее чувствительной коже, спустившись до самых ключиц. Я указал на нижнюю дверцу слева от раковины. «Здесь установлена посудомойка». «Тут дел на несколько минут, но как скажешь». Мира вдруг усмехнулась и послушно потянулась к посудомойке. А потом, приоткрыв дверцу, принялась медленно нагибаться все ниже, опуская ту до самого пола, выгибая спину и сводя меня с ума. Ее ягодицы, прикрытые лишь тончайшим материалом коротких шорт, вжались в мой стремительно твердеющий член и скользнули по нему, когда Мирослава невозмутимо выпрямилась, чтобы взять из раковины одну тарелку. «Твою мать!» Она снова медленно наклонилась, чтобы поставить тарелку на свободное место, на этот раз еще и вильнув своим соблазнительным задом, лишая меня остатков самоконтроля. Я положил руки на ее бедра и поддался вперед, а Мира тихо хихикнула и снова выпрямилась. «С огнем играешь, Мирослава. Помнишь, что я говорил про твои провокации?» «Да», — выдохнула она и снова потерлась ягодицами о мой возбужденный до предела член. «Что ты поддашься на любую из них?» «Именно. Я накрыл ладонью ее грудь. И ты не представляешь, как тяжело мне сейчас сдерживаться, Мира. Не мучай меня». Мира взвизгнула, когда я подхватил ее на руки и понес в спальню, но сразу обхватила мою шею и потянулась за поцелуем. Во всем мире не осталось ничего, кроме ее губ. «Наверное, ты ошибочно полагаешь, что моя выдержка безгранична», — сказал я, опустив Миру на постели и нависнув над ней. «Я бы взял тебя прямо на кухне, если бы не знал, что этим причиню тебе боль». Мира вздохнула. «Я люблю тебя, Тимур Астахов». Она довольно улыбнулась. «Мне сложно не дразнить тебя, но я постараюсь». Каждое ее слово разгоняло ритм моего сердца до немыслимых скоростей. Я уже не понимал, как вообще жил все это время без Миры. «Мы обязательно все наверстаем. И нам не так уж долго нужно продержаться». Я потерся своим носом о ее. Моя любимая и такая нетерпеливая девочка. Оставив Миру искать сериал, поспешил принять спасительный контрастный душ, чтобы хоть немного прийти в себя. Стоя под струями воды, я наслаждался даже самой мыслью, что Мира в этот момент ждет меня в спальне. Мне категорически не хотелось давить на нее, но уже не мог представить сценарий, в котором она и дальше проводит ночи у себя в общежитии, а не в моей постели. Еще и университетский устав, будь он неладен. Нарушение конкретно этого запрета едва ли могло нанести мне непоправимый вред, только если подробности моей личной жизни просочились бы в прессу. Вот уж кто умеет раздувать скандал на ровном месте. И все же меня больше заботило спокойствие Мирославы. Я хотел оградить ее от сплетен и перешёптываний за спиной, насколько возможно, хоть все перечисленное и было неизбежно в нашей ситуации. Мне, безусловно, нравилось преподавать, но я не собирался ни от кого скрывать наши с Мирой отношения, а значит, необходимо было решить вопрос с этим запретом. Завтра же поговорю с Игнатьевым. Вдвоем у нас наверняка получится что-то придумать. Когда вернулся в спальню, Мира уже не только подготовила все для просмотра сериала, но и убрала с пола разбросанные вещи. Ее платье было перекинуто через спинку стула, белье лежало рядом аккуратной стопкой, а наши телефоны заряжались, каждый на своей прикроватной тумбочке. «Мне было лень идти в гардеробную», — сказала Мира, проследив за моим взглядом. «Хорошо, хоть ткань платья такая, что смять ее практически невозможно. Иначе пришлось бы вставать раньше и ехать в общагу». Ее взгляд вдруг стал немного виноватым. «Твой телефон выпал из кармана штанов, когда я подняла их с пола. Потом увидела на тумбочке беспроводную зарядку. Ну и вот». Я забрался под одеяло и обнял Миру. «Спасибо». Я сплел наши пальцы. Я бы про него и не вспомнил. Она облегченно выдохнула. По моему телу пробежала дрожь, когда Мира на миг прижалась губами к моему плечу, прежде чем опустить на него голову. В этом простом и невинном поцелуе было столько нежности, что я расплылся в самой довольной и идиотской улыбке в своей жизни. Мира включила первую серию и забавно пританцовывала в такт песни из заставки, которую знал даже я, хотя не видел ни единой серии «Друзей». Когда на экране появились русские субтитры, она вновь схватила пульт и начала быстро жать по кнопкам, чтобы оставить только оригинальную дорожку, не переставая ворчать себе под нос про убогий перевод. Мы в один заход посмотрели сразу 5 серий, и я даже был рад, что не видел сериал раньше. Прижимать к себе Миру, слышать ее смех и обсуждать события, разворачивающиеся на экране. Я снова задался вопросом, было ли мне когда-то настолько хорошо, и на этот раз ответ был однозначным. Нет, не было. Но теперь так будет всегда. «Это тот зеленый дом за кофейней?» — — спросила Мира у своей подружки по ту сторону телефона, и Рубка улыбнулась мне, когда я слишком громко опустил чашку с горячим кофе на стол. «Да, ты права. Там точно никто не увидит. Как раз пройдем через кофейню, и я переоденусь. Ты все вещи нашла?» Проснувшись этим утром, я впервые в своей жизни несколько минут наблюдал за спящей девушкой в своей постели. Длинные волосы Мирославы разметались по подушке, выражение ее лица было безмятежным, а пухлые губы так и манили прикоснуться к ним. Повезло, что этой ночью она уснула в моей футболке, иначе совсем бы рассудок помутился. Чем дольше смотрел на Миру, тем чётче понимал, что хочу каждое утро просыпаться рядом с ней. Не просто хочу. Мне это необходимо. Я знал, что через несколько минут прозвонит ее будильник, но предпочел разбудить Миру самостоятельно. Первым делом поцеловал ее плечо, затем ключицу и щеку. Когда накрыл ее губы своими, Мирослава уже сонно улыбалась. Клянусь, ее улыбка словно осветила это утро, в то время как небо за окном так затянуло тучами, что сквозь них не пробивался ни единый луч солнца. За завтраком я сообщил о своих планах поговорить с Игнатьевым, но Мира не разделила моего энтузиазма. Оказалось, что она уже успела обменяться сообщениями с Даниленко, с которой они придумали некий хитрый план. «Спасибо, Ник». Мира улыбнулась. «Скоро увидимся». Она отложила телефон, посмотрела на меня и отпила свой кофе. «Мира». «Знаю, тебе все это не нравится. Даже не представляешь, насколько». «Не хочу торопиться», — мольба в ее взгляде обезоруживала. «Пусть это пока останется только между нами. Пожалуйста». Я вздохнул, прекрасно понимая, что не могу ей отказать. Ни в чем. «Хорошо». Сдался я и получил награду в виде чудесной улыбки, которая уже давно пленила меня. Довольная моим согласием, Мира поднялась со своего места, подошла ко мне и склонилась для поцелуя. И хихикнула, когда я усадила ее к себе на колени, чтобы углубить поцелуй. Мира обхватила меня за шею, зарылась пальцами в волосы и прикусила мою губу, и я едва не застонал. «Господи, эта девчонка точно сведет меня с ума!» «Мирослава, слышишь треск?» «Это мой самоконтроль», — шепотом предупредил я, когда она вдруг провела ноготками по моей шее, продолжая со всей страстью отвечать на поцелуй. Моя рука уже забралась под ее платье и сжала бедро. Еще немного, и точно никуда не поедем. Мира снова хихикнула и отстранилась, а в ее шкодливом взгляде не было даже намека на раскаяние. «Знаешь, мне правда очень трудно не дразнить тебя». Она вздохнула и игриво надула губки. «Может, мне лучше сегодня поехать в общежитие после пар? Не хочется доставлять тебе дискомфорт». «О, я действительно испытывал дискомфорт. В одной конкретной части тела, твердость которой Мирослава сейчас наверняка ощущала своей аппетитной попкой. Перед глазами так и мелькали сцены, как, нагнув Миру над этим самым столом, я вхожу в нее, а она кричит от удовольствия. Проклятие. Мне настолько сложно сдерживать свои почти животные порывы, словно Мира меня чем-то опоила. Это вообще нормально?» Я коснулся ее мягких волос и честно признался. «Последнее, чего я хочу, так это возвращаться в дом, где нет тебя». Мира растерянно захлопала глазами и прикусила губу. Она явно не ожидала серьезного ответа на свое шутливое предложение не приезжать сегодня ко мне. Но все серьезнее некуда. Ей необходимо это осознать. «Понимаю, что тебе нужно время», — мягко произнес я. «Уважаю твое желание, не спешите, сделаю все, чтобы вернуть твое доверие. Если сейчас тебе будет спокойнее держать все в тайне, я готов на это, но только ради тебя». Она внимательно слушала каждое слово, а я не мог даже на долю секунды оторвать взгляд от ее прекрасного лица. Свой выбор я уже сделал, и плевать мне на нелепые университетские запреты. Я люблю тебя, Мира, и вижу свое будущее только рядом с тобой. И мне хочется, чтобы все узнали об этом». Мира молча обдумывала услышанное. «Но почему?» — тихо спросила она, склонив голову на бок и так всматриваясь в мое лицо, будто там есть ответы на все вопросы. «Почему хочу, чтобы все узнали?» — уточнил я. Она кивнула. Ты делаешь меня счастливым, Мирослава. Настолько, что мне хочется прокричать об этом на весь мир. Но помимо этого, во мне живет один эгоистичный засранец с воистину запредельным чувством собственничества. И вот он требует, чтобы каждый, у кого есть член, знал, чья ты. Вроде сейчас уже не модно заявлять права на женщину, но я не сторонник подобных веяний. Мира рассмеялась, но сразу же расправила плечи и почти театрально оскорбилась, едва сдерживая улыбку. «Как тебе не стыдно? К твоему сведению, я сильная и независимая женщина». Я прижал Миру так близко, насколько это было возможно, и начал покрывать поцелуями ее ключицы и изгиб шеи, поднимаясь к манящим губам и сопровождая это словами. «Сильная, независимая, восхитительная, моя». Когда наши губы встретились, это стало настоящим катализатором для обоюдного всепоглощающего желания. Даже если бы все вокруг нас загорелось, мы едва ли это заметили. Собрав жалкие крохи, оставшиеся от моей выдержки, я заставил себя оторваться от Мирославы, и нам обоим потребовалось еще несколько мгновений, чтобы вернуться в реальность. «Я ответил на ваш вопрос, Власова», — прохрипел я. «Да, Тимур Андреевич». Она нежно провела пальчиками по моему лицу, и я шумно втянул воздух. «Теперь мне все понятно». «Могу я узнать, что именно вам понятно?» Мира улыбнулась и не спеша приблизилась к моему уху. «Что я люблю вашего внутреннего собственника так же сильно, как и вас», прошептала она и поцеловала меня в щеку. А потом резко поднялась с моих коленей и, посмеиваясь, сделала несколько шагов назад, чтобы ее не вернули обратно. «Нам пора ехать, иначе опоздаем». Хотелось напомнить ей, что если я не приеду в университет, то и опаздывать будет некуда. Ведь она спешила именно на мою пару. Но, глядя на стоящую передо мной Мирославу, я понимал, что мне всегда будет мало, поэтому смиренно последовал за ней в прихожую. Пока мы добрались до машины, я успел ответить на звонок Марты, которая теперь была вынуждена временно выполнять работу ассистента. Она уже ознакомилась с моим расписанием, благо Макс все вел в электронном виде, и напомнила, что ближайшая встреча, требующая моего участия, состоится в среду. «Теперь тебе нужно искать нового ассистента», — задумчиво произнесла Мира, застегивая ремень безопасности. «Или второго секретаря. Это позволит Марте взять на себя часть задач ассистента. Ей можно доверять». Я завел мотор и направил машину к выезду с подземной парковки. «На самом деле, давно пора найти толкового заместителя. Займусь этим в ближайшее время». «Ну да, конечно», — фыркнула Мира. И в ответ на мой вопросительный взгляд пояснила. «Отец так говорит, сколько я себя помню, но так и не провел ни единого собеседования. Сначала он все делал сам, а потом приобщил к делам Демида, который тоже живет по принципу «хочешь, чтобы получилось хорошо, сделай это сам». Конечно, есть начальники отделов, и я все жду, когда же хоть одного из них сделают замом». «Нам определенно будет о чем поговорить при знакомстве». Усмехнулся я и взглянул на растерянную Миру, воспользовавшись ожиданием зеленого сигнала светофора. «Или от них тоже будем скрываться?» «Я пока не знаю, как им рассказать». Мира покачала головой. «Демид до сих пор подозревает тебя в домогательствах. С ним будет сложнее всего». Я поперхнулся воздухом от неожиданности. «Домогательствах? С чего у него возникли такие подозрения?» Мирослава посмотрела на меня, как на идиота. «А не надо было так плотоядно смотреть на меня, когда мы встретились после сквоша. Демид чертовски наблюдательный и помешан на моей безопасности. Повезло, что он прямо там не устроил тебе допрос». «Он мне уже нравится», — усмехнулся я, и Мира закатила глаза. «Кстати, забыла спросить, а где ты научился готовить панкейки? Это было неожиданно и очень вкусно». «Ева одно время увлекалась кулинарными мастер-классами, а сестра ненавидит посещать что-либо одна. Отгадай, кого она постоянно таскала с собой». «Видно, такова участь старших братьев», — она рассмеялась. «Пока я не поступила в универ, Демид раз в месяц ходил со мной на гончарное мастерство, каждую неделю на акварельный рисунок, а еще он дважды посмотрел со мной все части «Сумерек». Да, у нас с ним определенно найдутся темы для разговоров. Спустя 15 минут машина заехала в нужный двор, где у одного из подъездов уже ждала Даниленко. А я все еще не представлял, как сейчас отпустить Миру. Очень уж привлекала мысль заблокировать двери и уехать отсюда куда-нибудь подальше. «Увидимся на паре», — произнесла Мира с тоской в голосе. «Чёрт, надеюсь, Демид приготовил что-то стоящее, иначе ему конец». «Постараюсь сдерживать свои плотоядные взгляды, хотя ничего не могу обещать». Еще один поцелуй, и вот уже мысль запереть двери перестала казаться такой уж абсурдной. Все, иди, пока я не увез тебя под осуждающим взглядом твоей подружки. Мира оставила свой фирменный легкий поцелуй на моей щеке, выскочила из машины и побежала к Даниленко. Еще несколько мгновений я понаблюдал за ними, а после собрался с силами и поехал в университет. Этот день начался рядом с любимой женщиной и завершится точно так же. Жизнь определенно налаживалась, но стоило Мире покинуть салон автомобиля, как внутри разлилось мерзкое предчувствие. Что ж, я был готов. Посмотрим, что приготовил нам этот день.